Рыба под землей. Природа – остроумный выдумщик. Не каждый поверит, например, что рыба может жить под землей. В Призейской долине между деревнями Поповка и Новый Сахалин есть много заболоченных мест. Ходить по этим местам небезопасно. Того и гляди, попадешь в трясину или зыбун, как ее здесь называют. После дождей зыбуны встречаются даже на проселочных дорогах. Телегу раскачивает на них, как лодку на волнах. Местные жители знают, где их подстерегает опасность, и, подъезжая к зыбуну, подгоняют лошадей. «Но-но, милые, не оглядываться, через беду едем!» Беда и впрямь неминуема, если телега вдруг остановится. Колеса прорвут торфяной слой почвы, на поверхность выступит ржавая подпочвенная вода, и воз вместе с лошадью засосет в пучину. Сейчас таких дорог почти не осталось, а до колхозной поры они были не в диковинку. Тогда-то я и узнал, что рыба водится даже под землей. Я возвращался с охоты, и чтобы сократить путь, пошел в деревню напрямик, по еле приметной болотной тропинке. Зыбуны здесь попадались часто, но тропинка была сухой, и только вся колыхалась под ногами, словно шел я не по земле, а по веревочной сетке, какие подвешивают в цирках. Вначале это доставляло удовольствие. Зыбкая торфяная почва все время ускользала из-под ног, надо было перепрыгивать с гребня на гребень, с волны на волну, стараясь не замочить сапог. Впереди, в каких-нибудь 15 шагах от меня, лежало маленькое озеро, окруженное камышом и осокой. Когда я стал подходить к нему, из-за камыша снялась пара кряковых уток. По охотничьей привычке я вскинул ружье и выстрелил. Короткая эта остановка чуть не погубила меня. Торф сразу прорвался, и я провалился по пояс в холодную мутную воду, хлынувшую наверх из-под вековых мхов. Кто знает, чем бы закончилось это невеселое приключение, если бы не ружье, которое я успел положить поперек тропинки. Оно меня и спасло. Лишь с его помощью удалось выкарабкаться из этого гиблого места. Опасность была рядом. Но когда я пришел в себя, я не жалел о том, что произошло. Болотная ванна позволила мне наблюдать удивительный случай. Из-под моих ног вместе с водой, пахнущей мохом и прелыми травами, выскакивали большеголовые, буровато-черные рыбки. Они ударялись об руки, сновали вокруг меня или, отпрянув в сторону, зарывались в мох. Только я выбрался из трясины и, цепляясь одной рукой за ружье, а другой за мох, стал отползать подальше, вода на старом месте исчезла. Ушла она так же быстро, как и появилась. А рыбки скрыться под землей уже не смогли. Они запутались во влажных мхах, как в сетях, и теперь подпрыгивали позади меня. Это были ротаны. Как они очутились в трясине, поверхность которой за минуту до того была сухой? Очень просто. Вода под торфяным слоем сообщалась с озером, что лежало поблизости, и ротаны, эти любители болотных кочек и озерной тины, свободно совершали свои подземные прогулки.